День 11. Заканчивается очередной день, как я кроме леса и тролля практически ничего и никого не вижу. Этот день уже четвертый. Четвертый, черт его подери. Мне говорили, что игры — это весело, разнообразно, приключения всякие, битвы, а я уже 4 дня тупо прыгаю по лесу. Как оказалось, темные эльфы были на редкость хитрыми заразами. На каком-то этапе след Хрюши буквально растаял на ровном месте, а никаких других следов рядом не оказалось. Тут-то тролль меня немного просветил по поводу заклинаний. Оказалось, что существует такое заклинание «Фантомный след», которое продолжает выбранный след в указанном направлении. А раньше он этого сказать не мог, мы же целый день шли по этому фантомному следу, а потом еще день возвращались обратно. Но нет, он мое внимание обращать на этот забавный факт не стал. Видите ли, это был показательный пример, и учеба на своих ошибках запоминается гораздо лучше, чем чей-то чужой опыт. Хотя, если бы он поинтересовался моим мнением, то я предпочел бы все-таки не набивать своих собственных шишек. Хотя это простое ворчание. Степашка мне очень здорово помог. На следующий день после встречи с ним мы все-таки выработали идеальную стратегию развития навыков для меня. Мне надо прыгать с перегрузом, делать это надо с закрытыми глазами, представляя безопасный островок среди моря кипящей лавы. Причем этот представляемый островок просто обязан быть усеян острой базальтовой породой, чтобы даже в мысленной фантазии прыжок на этот остров грозил порезами и травмами. При этом надо внимательно слушать окружающее пространство и прыгать в ту сторону, куда прыгает тролль. Последнее вначале показалось очень сложным, но освоился я довольно быстро. Когда запас сил кончался, мы устраивали паузы-привалы. Сейчас такие остановки случаются каждые 8 минут, вначале каждые 5. Но и восстанавливается мой небольшой запас сил довольно быстро. На этих паузах я практиковался в магии. Пытался создать новые заклинания, получалось очень плохо. Точнее, совсем не получалось. Единственным плюсом было то, что немного росли магические навыки. Последние 2 дня вообще превратились в какое-то изощренное издевательство на выматывание всех моих внутренних резервов и ресурсов. Такой изматывающей тренировки у меня еще никогда не было. На моменты готовки пищи я готов был смотреть как на ману небесную. Ведь это давало возможность хоть немного отдохнуть и не прыгать, как бешеная белка, долбанутая чьей-то тяжелой дубиной. Что самое странное, только к концу сегодняшнего дня я начал втягиваться в этот сумасшедший ритм и более-менее приноровился к постоянным прыжкам. Мало того, начал за собой замечать, что и в реальной жизни я передвигаюсь скачками. По крайней мере, в столовую один раз действительно доскакал. И только на входе в здание осознал свой способ передвижения. Кстати, в реальной жизни никаких событий нет вообще. Все как-то померкло по сравнению с виртуальной жизнью. Ну, перечислил деньги адвокату. Разве это событие? Нет. Пожалуй, единственным событием с натяжкой можно назвать мой поход за одеждой и обувью. Но и там ничего сверхъестественного не было. Да, купил одежду, обувь, еще кое-что по мелочи. И что тут такого? Тренировался по комплексу, показанному Игорем и дополненному лицом. Игоря самого почти не видел. Вернее, это было всего один раз. И именно тогда он сказал, что этот комплекс мне нужно делать минимум неделю. А потом он оценит результаты. Толика встречал всего пару раз. Он стал хмурым и необщительным. Вся его живость и неуемная болтливость исчезли. Как будто их никогда и не было. На все расспросы говорит, что прокачивает своего персонажа ударными темпами. Говорит, что хочет стать профессиональным наемником-некромантом и зарабатывать в игре деньги. Может, тогда удастся избежать лишних долгов. Грустно видеть его таким смурным. Раньше он был хоть неуемно болтливым, но излучал целое море позитива. Сейчас же все это море просто высохло. Печально. Но вот сейчас вечером произошло просто нереальное событие. Мы наконец-то нашли правильные следы, которые вели в сторону скалы. Но прямо на месте входа организовало свою стоянку стадо кентавров. Почему я думаю, что мы оказались на месте? Все довольно просто. След упирается куда-то в скалу, перед которой имеется своеобразная маскировка из валуна и кустарников. Но самым важным признаком, что мы на месте, являлся высеченный на валуне знак Ордена Спящих, 2 закрытых глаза, над которыми возвышался 3-й открытый. Да, я все-таки покопался в библиотеке по поводу этой шарашки, куда меня так настойчиво приглашали темные эльфы. Выяснить удалось маловато. Орден этот когда-то был организован цвергами, но впоследствии в нем появились представители очень многих рас. Причем, что интересно, в нем оказались не только хауситы. Тем не менее, ни с кем, кроме представителей фракции Хаоса, этот орден в контакт не вступал. По крайней мере, такие случаи автору статьи в библиотеке были неизвестны. Сама же фракция Хаоса при участии этого ордена добивалась порой поразительных результатов. Как мне уже рассказывал гном, однажды они отняли несколько городов у людей, гномов и эльфов. Причем сделали это с потрясающей скоростью. Вот только после такого небывалого успеха мелкие князьки фракции передрались между собой, и дальнейшее продвижение Хаоса заглохло, а после их и вовсе выбил обратно объединенный альянс обиженных трех рас. Кстати, в эту войну попытались вклиниться еще и легионы Инферно. Правда, в итоге получили по мордасам уже и от тех, и от других. Фракция Смерти же молча взирала на это свысока и лезть в чужие дрязги не желала. После этого Орден Спящих еще несколько раз вмешивался в дела фракции Хаоса, меняя правителей или перетасовывая места обитания определенных племен и кланов. Но глобальных последствий эти действия больше не приносили. Кроме того, встречалась информация об их коллекциях артефактов, где, по слухам, хранились просто немыслимые и невозможные вещи. Так как же мне пробраться к тому булыжнику с глазками и при этом не потревожить стадо кентавров? Сдается мне, что эти парнокопытные будут сильно рады меня видеть, но только в качестве пленника. Как-то неласково мы расстались с их соплеменниками в прошлый раз. Поинтересовался у Степашки, что он думает по этому поводу. «А что тут думать? Прыгать надо. На месте потом разберемся. Да и потом. Что может быть прекраснее копченые кентаврятинки?» «Ну да, как бы нас самих не закоптили. Впрочем, особых вариантов все равно нет. Разве что дождаться темноты и попытаться проскочить мимо этих товарищей под пологом тьмы? Видно, так и придется поступить. Благо, до темноты оставалось совсем немного времени». Убедить Степашку в моей тактике особого труда не составило. Он просто пожал плечами и хмыкнул, мол, надо так надо. И мы притаились в кустах в ожидании. Темноты мы дождались, но коллективным решением, где инициатором был я, решили еще немного подождать. Авось хоть часть кентавров уснет. Вместо этого дождались другого. В какой-то момент в нашу сторону отправился один кентавр в веселой соломенной шляпке с торчащим из нее павлиньим пером. Шляпка эта вызывала легкий диссонанс своей несуразностью. В общем, имела вид откровенной хрени. Соломенная шляпа, сделанная левой пяткой задней ноги. Видимо, этим самым кентавром. И вставленное в это убожество роскошное перо. И где он его только добыть сумел? Больше ничего примечательного в кентавре не было. На нем, кроме этой шляпы, вообще ничего не было. Сам он был какой-то подозрительной, серовато-коричневой масти. Складывалось полное впечатление, что ему просто лень мыться. По мере его подхода к нашему кусту, мое опасение, что он нас заметит, все росло. Но он, ничего не подозревая, повернулся к нам крупом и, подняв хвост, навалил огромную кучу прямо на куст. Причем с желудком у него явно большие проблемы, потому что он уделал весь куст и нас вместе с ним. Этого Степашка стерпеть не смог и ринулся с воплем на обгадившего нас кентавра. Я, собственно, такого поступка тоже прощать не собирался, и вдвоем с троллем этого кентавра мы уделали играючи. Ну, как вдвоем? Степашка просто схватил его за задние ноги и разорвал его конскую часть пополам. Я даже поучаствовать не успел. Остальные кентавры застыли в шоке от нашего появления, тем более, что тролль рычал, как стадо взбесившихся тигров. А я пытался от него не отставать и добивал подранков, если таковые оставались. Кентавры, впрочем, вскоре очухались и рванули на нас с не меньшим ожесточением, чем мы на них. Ярость обиженного и обгаженного тролля кентавры компенсировали своей многочисленностью. Степашка ревел и орудовал дубиной, после каждого взмаха которой один из кентавров отлетал в сторону поломанной куклой. Мне оставалось только добивать, если, конечно, они еще были живы. Хотя таковых было не сказать, что очень много. Ну и еще Степашку изредка подлечивать. Пятеро кентавров обошли тролля и бросились на меня. Прежде чем я успел что-либо подумать, руки сами собой вынули лук и выпустили три стрелы. Неплохой получился результат. Минус два глаза и одна стрела ушла по касательной. К сожалению, ни одним выстрелом ни одного кентавра я не то что убить не смог, но даже на четверть ни одному жизнь не опустил. Мне оставалось только убегать. Но разве же убежишь от этих четвероногих, когда у тебя самого всего две ноги? Поэтому я решил стойко принять свою игровую смерть. Но в эти мои планы вмешался Степашка. Он издалека бросил свою дубину в моих оппонентов. Эффект оказался примерно такой, как от прямого попадания городошной биты по городку. Вся пятерка валялась изломанной кучей. И чего они сгрудились в одну кучу? Напугать меня, что ли, хотели сильнее? Ну, напугали, и что? Как что? Степашка оружия лишился, а я тут рассусоливаю. Я мог помочь озверевшему Степашке только своими стрелами. Лечением уже не дотягиваюсь. Да, эффекта маловато, но лучше маленький урон, чем никакого. Тем более, что троллю теперь приходилось драться голыми руками. Хотя эти голые руки обладали неслабыми когтями и наносили колоссальный урон по четвероногому воинству. Но и сам он нет-нет да вздрагивал от нанесенных ран и постепенно замедлялся. Пока еще не критично, но замедлялся. Еще двое кентавров отделились от общей кучи и поскакали в мою сторону. Мне оставалось только петля и убегать от них в сторону от тролля. В схватке один против двух всадников я вряд ли бы победил. Ну и что, что всадник сам перевозит свое тело? От этого ему только лучше. Возможность маневрирования только улучшается. Ведь как ни крути, а свое тело ты знаешь гораздо лучше, чем тело своего коня. Пробегая мимо валуна, заметил торчащую из-за него ухмыляющуюся морду лица. Небольшой свист пролетевших мимо меня кинжалов, и сзади хрипят мои преследователи, зажимая раны. А жизнь утекает из их рассеченных шей. «А я-то думаю, кто здесь развлекается?» — весело заметил эльф. «Не возражаешь, если мы присоединимся к веселью?» «Ага, то есть нет, не возражаю», — попытался ответить я вслед выбегающему из пещеры отряду безликих. «Тролля только не трогайте, он за нас бьется!» Последовал вслед за ними. «Может, хоть чем-то помогу?» Моя помощь не понадобилась. К моменту присоединения эльфов к потасовке количество кентавров уменьшилось уже в два раза и продолжало катастрофически сокращаться. Уже спустя пару минут все было кончено. Эльфы, конечно, внесли свою лепту, но больше всех постарался Степашка. Вся его шерсть была покрыта кровью. Ручейки ее буквально стекали со зверевшего тролля, а вся его благородная серебристая шерсть стояла кровавыми колтунами. На лице его играла улыбка с большой долей безумности. По крайней мере, при встрече на улице с человеком, у которого такая улыбка, я поспешил бы удалиться от него как можно скорее. При этом на своих внезапных союзников он не набросился даже в пылу схватки. «Лесовик, ты даже не подозреваешь, сколько вопросов сейчас роится в моей голове». Лицо как-то брезгливо стирал с лица капли крови шелковым платком. Примерно ту же операцию повторяли и все эльфы. А Степашка, наоборот, счастливо развалился в кровавой луже и буквально плескался там. Заметив мой взгляд, Степашка с огромным удовольствием облизал свои руки, слизывая с них кровавую кашицу, и улыбнулся мне во весь рост, после чего прорычал. «Унижение? Надо смывать кровью врагов. Попробуй, тебе обязательно понравится. Вкус крови и печени собственноручно убитого врага не сравнится ни с чем». «Я все еще жду». Напомнил о себе лицо. «Чего?» «Ответов на свои вопросы». «Давай завтра. Я чертовски устал за эти дни, и конец этого дня был не из самых легких. Мне бы сейчас просто поспать, а завтра с утра я все тебе расскажу. Ведь мы дошли?» «Да, дошли, дошли». «Ну вот, тогда завтра. Все завтра». Конец третьей книги.